Остров Крым. Возвращение в Крым было триумфальным. На берег бухты высыпало все население острова, включая аборигенов. Народ что-то кричал и бросал вверх головные уборы. До триумфальной двойной победе у Сталинграда благодаря радио знали все. Никто не расходился, пока оба парусника не подтянули к берегу. Однако для профилактики обстрелять их из пулемета не забыли. Огромная толпа высаженных на берег испанцев снова вызвала пароксизм восторга. Пленных загнали за ограду крепости, Крумнич, как водится, тут же собрал митинг. Благодаря передовой идеологии марксизма-ленинизма, основополагающим трудам товарища Сталина и руководящим указанием коммунистической партии, возглавляемой мудрым политбюро, рабоче-крестьянские Красный флот и Красная армия в очередной раз одержали блестящую победу над эксплуататорами трудового народа, испанскими феодалами. И так далее. После получаса трескучих фраз энтузиазм народа поутих. Митинг, наконец, закрыли. Мещерский раздал указания. Врачи рассортировали испанцев, раненых определили в лазарет, два десятка подозрительных больных изолировали в карантин. Корабли начали разгружать от пушек, ядер, оружия и пороха. Прибежавший посыльный позвал Каперанга на заседание политбюро. Чертыхнувшись, дел было не проворот, оставил за себя старпома и пошел в штаб. Открывший заседание Крумич предложил Мещерскому рассказать политбюро подробности о событиях в Сталинграде. Каперанг вкратце читался. Крумич осведомился о рекомендациях. Мещерский изложил свой вывод о необходимости брать под крыло все племена Тринидада, добавив, что война с испанцами фактически уже началась. Аврору следует отправить к Тринидаду, топить все подошедшие к форту корабли. Чем позже в Сан-Хуане узнают о разгроме эскадры, тем лучше. Нужно срочно вводить в строй все захваченные парусники и обеспечивать флотом защиту Тринидада с моря. После краткого обсуждения с ним согласились все. Крумич предложил записать все это в протокол решений Политбюро и приступить к исполнению решений. Мещерский, еще в 20 веке, не любивший партийные заседания за пустую болтовню и потерю времени, инстинктивно воспротивился. С этим вопросом все ясно. Решение нужно утверждать, но у нас еще огромная куча оперативных дел, которые нужно срочно решать. Это развитие производственных мощностей на земле, обустройство пленных, строительство береговых батарей, формирование экипажей парусников, расширение сельхозугодий, противоэпидемические мероприятия, обучение местных подростков и куча других дел. И что, мы каждый вопрос будем решать на политбюро? Дело Политбюро — разработка стратегических и программных вопросов партии. А для руководства текущими делами нужно сформировать рабочий орган. Мы же республику провозгласили. Вот и давайте выберем Совет народных комиссаров. Комиссар по строительству, комиссар по обороне, комиссар по туземцам и так далее. Пусть каждый комиссар сам крутится в своей сфере и сам все вопросы решает без волокиты. Да, и вопрос гражданства в республике мы тоже еще не обсудили и не решили. Сам того не зная, Мещерский подрубил тайный замысел Крумича сосредоточить всю полноту власти в руках Политбюро, то есть своих, поскольку морякам заседать в бюро будет некогда. Жердев и Влазнев тут же поддержали своего командира. Зильберман и Болотников осторожно промолчали. Все помнили, что Крумич на митинге сам провозгласил создание Коммунистической Республики Камчатка. Да, и обсудить этот вопрос в подразделениях он тоже обещал, на партсобрании при всех коммунистах. Отказываться от своих слов ему было невместно. Хорошо, товарищи, запишем в решение Политбюро обсудить в подразделениях вопросы формирования руководящих органов республики и гражданства в ней. Выйдя с Политбюро, Николай Иосифович отправился к Ягодину. Тот занимался регистрацией пленных, всех опрашивали, каждому записывали возраст, основную профессию, дополнительные навыки и опыт работы по ним. Марк Львович, только что на Политбюро решили сформировать Совнарком Республики. И Крумич согласился? Ягодин знал, что Крумич намеревался всю полноту власти сохранить за Политбюро. Приняли единогласно. Сам понимаешь, при таком объеме работ Политбюро замучается по каждому вопросу заседать. Лучше назначить ответственного за каждый участок работ, и пусть он на своем участке рулит, как хочет, и по свою личную ответственность. Ну что же, мысль неплохая. А только где мы возьмем столько специалистов по всем видам деятельности? Так не боги горшки обжигают. Да, Ильич говорил, что у нас каждая кухарка сможет управлять государством. Вот ты, Марк Львович, возьмешься быть наркомом безопасности и одновременно наркомом строительства. В СССР тоже НКВД все крупные стройки вел. У нас главная рабсила на стройке — это пленные испанцы, да их уже почти 600 человек, плюс пленные индейцы, их сотня здесь и 200 в Сталинграде. И еще пленные будут прибывать. Если с испанцами воевать придется, всех нужно где-то размещать, кормить, заставлять работать, охранять, чтобы не разбежались. Лучше тебя с этим никто не справится. Ну, что же, в принципе, я этим и так занимаюсь, только наркомом не зовусь. Вот и прекрасно. Только вот на охрану пленных придется привлечь дружественных индейцев. Бойцов-конвойников придется против внешнего врага использовать. Да, и к производству они уже представлены. Дадим воинам калиматопеля, торфейные медные копья, и пусть конвоируют пленных. У нас уже многие туземный язык знают. А что, ты прав. На сотни испанцев поставим десяток воинов с копьями. Назначим одного бойца с винтовкой командиром, и этого вполне хватит. Бежать с острова все равно некуда. Первым делом нужно для пленных построить лагерь. Барак с двухъярусными нарами, пищеблок, санблок, обнести все частоколом с вышками. Вот и лагерь. Думаю, 200 на 200 метров частокол и 4 вышки по углам. На первое время хватит. Вот и приступай. Бери это дело полностью в свои руки. Утвердим тебя в этой должности без проблем. Только, я думаю, лагерь надо строить около деревни аборигенов. Договорись с Калиматопелем. Так индейцам удобнее будет караул нести. Да, и строже охранять будут, чтобы испанцы не вырвались и деревню не разгромили. Для переговоров с вождем ему в подарок трофейную саблю выделим. Пусть порадуется. На Тринидаде охрану пленных тоже нужно на индейцев пятикотля повесить. И это для них лучше, чем из ямы болотную грязь выгребать. Тем более дадим им в руки медные копья. Договорились. Я за это дело берусь, Николай Иосифович. Можешь на меня рассчитывать. Затем Мещерский двинулся на Марти. Там нашел Болотникова, командовавшего в цехе, и пригласил его к себе в каюту. Петр Ильич, заканчивая здесь дела, тут все уже и так идет по накатанной колее. Только сейчас на Политбюро постановили сформировать Совнарком Республики. Как ты смотришь на то, чтобы стать наркомом промышленности? Ну, прям так сразу и наркомом. Кроме тебя некому. Сам подумай. Дело не в проворот. Нужно переносить все цеха с Марти на землю. Нужно начинать металлургическое производство. Болотное железо уже есть. Уголь древесный скоро будет. Пока можно из трофейных пушек детали отливать. У нас их уже около сотни тонн есть. И еще у испанцев отберем. Нужно срочно кирпичное и гончарное производство налаживать. Без кирпича металлургия не пойдет. Нужно химическое производство начинать. Пока черного пороха у нас много. Но если война серьезно с испанцами пойдет, еще больше потребуется. Нужно думать, как стреляные гильзы переснаряжать. Для этого капсулы нужны. Всех химиков и минеров я тебе для этого отдам. Нужно огнестрельное оружие начать делать. Хотя бы для начала что-то вроде обрезов охотничьих ружей под винтовочный патрон. Нужно каждому нашему человеку срочно дать личное оружие. Нужны минометы, ружья, гранаты, и все срочно. Под это дело дам тебе артиллеристов. Думай, что можно быстро делать. Война на носу. Да, Николай Иосифович, умеешь ты озадачить. Я тут за цеховыми делами, да за текучкой, стратегические вопросы упускаю. Сейчас вот двигателями и грузовиками занимаюсь. Вешай эти дела на заместителей. Что мне тебя учить? Я постараюсь экипаж Марти свести к минимуму. Всех, кого только можно, к тебе пришлю. И у тебя самое важное дело. Ну как, товарищ нарком промышленности Коммунистической Республики Камчатка, готов? Всегда готов. Болотников в шутку скинул руку в пионерском салюте. На том и расстались. По радио связался со штабом в Ленинграде, хотел пригласить к себе Зильбермана. Да тот уже угнался из штаба в деревню Калиматопелю. Распорядился направить за ним посыльного. А пока вызвал к себе весь комсостав корабля. Когда все собрались, поставил задачу продумать, как свести к минимуму численность экипажа. Идея такая, чтобы половина экипажа жила на берегу и работала на производстве, а половина служила на корабле. Через 2-3 месяца пол экипажа менять местами. Кроме того, нужно укомплектовать по минимуму еще 5 экипажей парусников. На каждый человек по 12, как на «Авроре» примерно. Экипажи парусников должны быть тоже сменными, то есть на паруснике нужно 60 человек, с учетом сменности 120. Поэтому на «Марте» один полуэкипаж должен состоять примерно из 110 человек. Минную часть, химическую службу, службой замполита и особиста переводим на берег полностью. Комсостав, сильно задаченный, пошел думать. Артиллеристам и механикам Мещерский приказал остаться. Предложил обсудить переоборудование парусников. На фрегат и большой ког Каперанг решил поставить по 3-дюймовке. На малый ког и каравеллу 45-ки. На Марте таким образом оставались 2 130-ки, 1 3-дюймовка, 1 45-ка и 1 пулемет. Один пулемет остался на катере. На фрегат Мещерский запланировал установить 2 паровых двигателя по 200 лошадиных сил. На большой ког на 2 сдвоенных 50-сильных. На малом коге и каравелле по 2 50-сильных. Присутствовавший младлей Санников, артиллерист «Авроры», доложил, что уже при волнении в 3-4 балла стрелять становится затруднительно, поскольку велика вероятность попасть в густо натянутые канаты такелажа. При качке канаты часто перекрывают цель, а наводчик, глядя в прицел, на это среагировать не успевает. Близко расположенные предметы прицел не видны. Последствия для экипажа при этом, ясное дело, будут плачевными. Сиряков предложил убрать с каравеллы бизань-мачту, а пушку поставить на ее место. При этом на каждый борт образуется свободный от канатов сектор в 60 градусов. Вполне достаточно для комфортной стрельбы с учетом хорошей маневренности каравеллы. Мещерский долго хвалил Мамлея за инициативу, даже пообещал объявить ему благодарность в приказе. Решили убирать кормовую мачту на всех парусниках. Заминка вышла только с малым когом, а у него всего 2 мачты. Одной оставшейся будет маловато. Синников заявил, что уже изучал этот вопрос на коге. Для пушки, поставленной между мачтами, свободные от канатов сектора составят примерно по 20 градусов на каждый борт. Ну что же, временно с этим можно согласиться, а потом вместо колга отобьем у испанцев трехмачтовый корабль, заявил Каперанг. Обсудив конструкцию кораблей, решили на фрегате поставить 4 поперечные водонепроницаемые переборки, а на коге 3. Пушечные порты на всех кораблях постановили заделать наглухо. Радистам по поручили на каждый корабль собрать радиостанцию. Для их питания требовались электрогенераторы. Стармех предложил изготовить 20-сильные паровые двигатели, подключить к ним электромоторы от аминных транспортеров. Получается, электрогенераторы мощностью по 15 кВт. Каждый корабль оснастить прожектором, внутренним освещением и насосом для откачки течей. Части движителя, винты, валы, дейтбудные трубы и сальники изготовить по аналогии с стоящими на катерах, увеличив их размеры пропорционально мощности двигателей. Подошел Зильберман. Мещерский отпустил моряков. «Поздравляю тебя, Самуил Исакович», — сказал Капрас и долго тряс руку Зильберману. «Это с чем же?» — подозрительно спросил старый еврей. «Ну, ты же теперь у нас нарком иностранных дел. Кроме тебя на эту должность претендентов нет, так что не отвертеться тебе». «А я шо, я и согласный», — ответил Самуил, имитируя характерный одесский акцент. «А если согласный, то что ты думаешь по поводу союза с индейцами Тринидада?» «Идея совершенно реальная, совершенно нужная и совершенно назревшая. После того, как вы раздраконили материковых индейцев и испанцев, мы теперь у верховного вождя Титикетля в большом авторитете. Я думаю, ему нашу победу уже во всех красках расписали, да еще и преувеличили. Страшнее нашей кошки, теперь для их мышки зверя нет». «Ну а как ты думаешь, союз или подданство?» «А ни то и ни другое. В средневековье есть такая хорошая вещь, как вассалитет. Он нам платит дань, во всем нас слушает, а мы его защищаем. Дань будем брать продовольствием, углем и болотным железом. Ну и поторгуем с ним, само собой. Ну а признать их гражданами, как Валдис Леонардович на партсобрании предлагал? А вот это шиш, недоросли еще, чтобы голых дикарей с нами равными признавать. Вот и я так же думаю. Если верные союзники, как племя Пятикотля или крымские туземцы, можно будет их в индивидуальном порядке признавать гражданами без права голоса, если освоят русский язык и докажут свою полезность. А в полноправные граждане торжественно принимать только за особые заслуги. Жен тоже можно будет потом в граждане принять. Согласен? Вполне. С испанцами та же история. Лояльных и полезных можно будет принять в граждане без права голоса. Кстати, нам для комплекта требуется еще порядка 200 девушек. А то перед холостяками неудобно. Мы с тобой ходим вполне удовлетворенной жизнью. А краснофлотцы, молодые здоровые ребята, ходят и облизываются, так и до бунта недалеко. Это не вопрос. Как только договоримся с Тети Кэтлин, он сам нам девушек отдаст в качестве вступительного взноса. Здесь нам надо еще на каждого мужика по комнате отдельной построить, как в Сталинграде, а то куда жен молодых приводить? Вот это уже совсем не вопрос. У нас 1500 пленных испанцев. Они жилье за месяц построят. Но только заводские цеха возведут, сразу их на жилье и кинем. Ох, и свадебку закатим. Надо только сахарного тростника на Тринидаде закупить, да браги нагнать. Кстати, дай команду заводским, пусть самогонный аппарат соберут. Спирт, он ведь и в медицинских целях нужен. Намек понял. И не только в медицинских. Сделаем. Это тот же нефтеперегонный куб, как я понимаю. Еще вопрос. Нужны срочно переводчики с испанского, хоть десяток человек. Возьмешься подготовить? Сделаю. Позволь только протестировать краснофлотцев, у кого в школе были отличные оценки по иностранному языку. Отберем способных к языкам. Тестируй. Только лучше бы готовить переводчиков из индейцев. Краснофлотцы у нас на разрыв. И в производство, и на корабли, и в гарнизоны. У Пятикотля, помнится, один по-испански говорил. Хорошо. Сделаем группу из аборигенов и аборигенок, которые уже по-русски лопочут. Значит, способности к языкам есть, но и краснофлотцев тоже. Еще просьба. Возьми на себя школу для туземных подростков. Я на это дело выделю библиотекаря Сенечкина. Толковый парнишка, только молодой. Им самим руководить еще надо. Дело нужное и важное. Берусь. Из них тоже переводчиков сделаем. И из туземного, и из испанского. Согласен. Мы с тобой, Самуил Исакович, обо всем договорились. Прямо юные ленинцы. Готовьте перевизит к верховному вождю. В ближайшее время пойдем на Тринидад. После этого Мещерский созвал коммунистов экипажа и стал с ними обсасывать со всех сторон вопросы выборов Верховного Совета, совнаркома и гражданства, поскольку сильно подозревал, что Крумич от этого дела просто так не отстанет и задумает какую-нибудь новую каверзу. Поручил обсудить все в подразделениях и подготовить соответствующим образом общественное мнение. Насыщенный день наконец-то подошел к концу. Поздно вечером Николай Иосифович поужинал в кают-компании и поспешил в свою каюту, где уже заждалась мужа ласковая Аймуяль. Утром Мещерский по согласованию с Крумичем направил Аврору к Тринидаду блокировать испанский форт. Неудачно. Железно прямо на выходе из бухты посадил каравеллу на риф и пробил днище. Средний отсек набрал воды. Дождались прилива, сняли Аврору с рифа и подтащили к берегу. Ей требовался серьезный ремонт. Допросив штурмана Поломошного и боцмана-испанца, капитан понял, что в аварии виноват командир, переоценивший свой двухнедельный опыт командования кораблем. Железнов решил с шиком выйти из бухты под парусами, причем взялся управлять постановкой парусов самолично, отодвинув от этого дела испанца. В итоге Аврора с запозданием вышла из галса и не вписалась в глубоководный проход. Пришлось срочно корректировать планы. На борт Марти отозвали с берега экипаж, приняли Крумича и Зильбермана с Дружковым, развели пары и снова пошли к Тринидаду.